Между тем я долго спустя узнала, что граф Лесток советовал императрице только тогда женить великого князя, когда ему будет 25 лет, но императрица не последовала его совету. Владислава меня утешала и дала мне понять, что она доведет до сведения императрицы об истинном положении вещей, как она его понимала. Не знаю, что она сделала, но она, не переставая, ворчала сквозь зубы, что красивая прическа и фалбалы, по-видимому, вызвали дурное расположение духа ее величества, и что в сущности я заслуживала сожаления, имея мужа, характер которого совсем не подходил к моему, и тетку, которая заменяла мне свекровь с очень тяжелым характером, которую, кроме того, раздражала одна злая женщина. Под этой злой женщиной она разумела Чеглакову, которая бронила, на чем свет стоит с тех пор, как муж ее поссорился с графом Бестужевым, другом и покровителем зятя Владислава. Мое положение, конечно, было не из очень веселых. Я была как бы одинока среди всей этой толпы. Однако я к этому привыкла. Благодаря чтению хороших книг и веселости, лежавшей в основе моего характера, я легко заглушала в себе сознание своего положения. Прибавьте к тому врожденное предчувствие моего будущего положения. Оно постоянно давало мне мужество переносить все, что я должна была претерпевать, и выносить ежедневно и с разных сторон неприятности. Уже тогда я гораздо меньше плакала, когда была одна, чем в первые годы. Я всегда особенно старалась скрывать эти слезы, в которых я себя упрекала как слабости, скрывала их также потому, что всегда считала недостойным вызывать жалость других. И если бы кто-нибудь проявил это чувство по отношению ко мне, то этого было бы достаточно, чтобы повергнуть меня в отчаяние. Я слишком уважала себя, чтобы считать заслуженной такую участь. Во время Масленицы этого года в одной из зал дворца построили по приказанию императрицы театр, на котором кадеты стали представлять русские трагедии Сумароков. Среди этих кадетов был один, который отличался столько же своей игрой, сколько своей красивой наружностью. Его голубые глаза на выкате бросали взгляды, способные вскружить головы немалого числа придворных дам. Сама императрица, по-видимому, занялась этой труппой и красивым трувором, роли в трагедии «Синав». Ей вовсе не надоедало смотреть на представление этих трагедий, она сама заботилась о костюмах актеров. Мы увидели, как на красивом труворе появлялись один за другим все любимые ее цвета и все наряды, которые ей нравились. Она, собственно, ручно их румянила, и можно было видеть, как вся труппа, разодетая, выходила из внутренних покоев ее величества, где они костюмировались, и выходила сейчас же на сцену. За последнюю неделю Масленицы нас заставили прослушать 9 трагедий. Признаюсь, мельпомена меня одолевала скукой, и я очень часто зевала. Однако я захотела узнать фамилию актеров, которые надоедали мне до смерти. Из уст ее величества я узнала, что красивый трувор назывался Бекетовым. Он сильно понравился княжне Гагариной, которая с ним свела знакомство. Случай к тому представился очень легко, ибо во время поста, под предлогом, что через реку опасно переходить, императрица велела поместить всю труппу кадетов, игравших на ее театре, во дворцовых покоях. Эти покои находились на пути, которым ходила княжна Гагарина наверх ко мне. И вот моя княжна вся поглощена кокетничанием с этим Бекетовым и во второй раз соперница ее императорского величества. Это была опасная игра, так как она хорошо знала, что ни одна фрейлина за одно подозрение в том, что она обратила внимание кого-нибудь из тех, которые владели минутным расположением императрицы, была с позором выгнана. Кроме того, княжна Гагарина знала, что, как бы она ни была некрасива, императрица не любила видеть ее разодетой, что ее часто бронили за ее наряд, и что ее величество питало против нее сильное неудовольствие за то, что Шувалов до своего случая чувствовал к ней настолько сильную привязанность, то даже хотел на ней жениться. В первую неделю Великого Поста мы с великим князем стали говеть. Я послала Чеглакову и спросить у ее величества позволения пойти в баню в дом Чеглаковых. Замечу здесь, между прочим, что ни великий князь, ни я Мы не смели выходить из дому даже на прогулку без позволения императрицы, и мы бы не посмели нарушить этот установившийся обычай, не рискуя навлечь на себя гнев ее величества. Другой обычай, за нарушение которого я подвергла бы себя обвинению, по крайней мере, в нечестии, состоял в том, чтобы сходить в баню на той неделе, когда я собиралась говеть.